Вернувшись с Дзином в убежище, Исана нашел магнитофонную ленту, способную соперничать с гомоном скворцов, и стал слушать органную пьесу Баха. Неожиданно привлеченная то ли гомоном скворцов, уловивших знак вишни, то ли самой таккатой и фугой, в убежище пришла Инаго. Она молча села между Исана и Дзином, слушавшими музыку. Исана заметил, что в лице у нее не кровинки, и оно кажется жалким. От этого даже в профиль ее горящие глаза светились особенно ярким янтарным блеском. О том, что с ней произошло нечто необычное, свидетельствовали вспухшие, точно перезревшие, израненные губы и кровоподтеки. «У тебя что-то случилось?» — только и нашелся сказать Исана. Инага бросил на него пристальный и суровый взгляд, полный вызова всему сущему на земле. Но ее глаза, подернутые янтарной дымкой, сквозь которую пробивались яркие блики, смотрели не на Исана, а в какую-то точку над его головой. В ее обращенном в недавнее прошлое, рассеянном и в то же время сосредоточенном взгляде Исана уловил вымученно счастливую улыбку. С таким видом, будто все ее тело покрыто гусиной кожей, а кровь в жилах бурлит, Инаго проронила. Изнасиловали. Исана не произнес ни слова. Инаго вложила в ухо Дзина наушник, подключила его к магнитофону, прервав таким образом лившуюся из него музыку, и стал рассказывать. Началось все с того, что было решено завязать дружбу с одним из солдат сил самообороны, проходивших обучение недалеко от развалинки на студии, и использовать его в качестве инструктора боевой подготовки. Так Аки говорил. Один из солдат военного оркестра, проходящих здесь обучение, должен заменить моего бывшего одноклассника, с которым мы 5 лет назад кончали школу и который мне обещал быть нашим инструктором. Этот человек не сдержал слова, и выполнить вместо него обещание может только солдат сил самообороны. В общем, — сказал Такаки, — силы самообороны должны нам человека. Одноклассник Такаки поступил в Академию обороны и обещал: «На ваши деньги я выучусь, как обращаться с оружием, как вести бой, и научу этому вас». Но сейчас этот одноклассник Такаки, сколько Такаки с ним не говорит, уклоняется от ответа и, знай, ходит себе в штаб сил самообороны. Теперь, сказал Такаки, мы имеем полное право выбрать любого, кто служит в силах самообороны, чтобы он выполнил обещание вместо моего товарища. Я считаю это справедливым. Именно на Инагу Такаки возложил миссию взыскать с сил самообороны долг в виде инструктора. В течение ближайших 4-5 дней, особенно в субботу и воскресенье, подумала я, они обязательно появятся в Синдзюку, чтобы развлечься, поскольку там, где их обучают, никаких развлечений нет. Я и на вокзале в Синдзюку ждала, и слонялась недалеко от их казарм, все без толку. Наверное, потому что казармы их почти в самом городе, и им приказали строго соблюдать дисциплину. Один солдат, правда, окликнул меня. Но я с первого взгляда поняла, что он не подходит, болван болваном. Если бы я привела его в союз свободных мореплавателей, и мы спросили у него, как нужно обращаться с винтовкой, на следующий же день это стало бы известно всем солдатам сил самообороны во всей Японии. Наблюдавший со стороны Тамакити тоже сказал, что у человека с таким тупым лицом учиться владеть винтовкой просто стыдно. В конце концов, мне пришлось пойти туда, где солдаты упражняются на музыкальных инструментах. Спортивная площадка, на которой обучаются солдаты сил самообороны, обнесена проволочной сеткой, так? А напротив — спортивная площадка пивной компании и раздевалки. Через раздевалку я прошла на эту спортивную площадку и нашла местечко, откуда лучше всего видно, как солдаты учатся играть на музыкальных инструментах. Спортивная площадка пивной компании. Насыпная и сильно возвышается над местностью. А если спуститься с нее вниз, к каналу, похожему на тихую речушку, за ним сразу начинается проволочная сетка. Там территория сил самообороны. Когда придут спортсмены пивной компании, они наверняка начнут приставать, подумала я и устроилась на склоне в самом дальнем углу площадки. Там росла трава. На толстых зеленых с краснотой стеблях были узкие длинные листья, а сама верхушка — как сжатый зеленый кулак. Но стоило его разворошить, там тоже листья. И такой мягкой, податливой травой зарос весь склон. Когда я села, она доходила мне до груди. Это была, конечно, чумиза. В это время года она еще мягкая и нежная, — подумал Исана и стал объяснять душам деревьев и душам китов. Но очень скоро она вымахает высотой с хороший кустарник, станет твердой и колючей, а когда зацветет, еще и неприступно злой. Сесть на нее будет совершенно невозможно. А разве мало людей заболевало от ее пыльцы астмой? Наверное, там рос еще и гречишник, красные стебли и зеленые листья которого уже начинали терять мягкость. Такая трава буйно разрастается в заболоченных низинах, не то что деревья. Первый солдат, которого я увидела, топая, направлялся ко мне, играя на трубе. Его взяли, наверное, в военный оркестр только за то, что по росту он подходил огромной трубе, отбивая ритм на самых басах. Он топал в мою сторону, но точно носорог. Я пригнулась к траве и следила за ним. Казавшийся все выше и выше солдат с грохотом приближался ко мне, вышел за пределы площадки и подошел вплотную к проволочной сетке. И стал мочиться, повернувшись прямо в мою сторону. Мочился долго, сосредоточенно. Я рассмеялась. Солдат скинул голову и увидел меня. Он уставился на меня, оставаясь в прежней позе, и при этом его круглые глаза на круглом лице серьезно и неотрывно смотрели на меня. Я снова рассмеялась. Неожиданно он разозлился и, не поправляя штанов, точно собака, ловко поднырнул под проволочную сетку и, топая, подошел прямо ко мне. Лицо у него было багровое. Мне даже показалось, что он тронулся. Он меня изнасиловал. «А ты не пробовала бежать, сопротивляться?» «Это еще зачем?» — спросила в свою очередь Инагу. «Ну, видишь ли, солдат тоже думал, что я буду убегать или сопротивляться, и наотмашь ударил меня прямо по шее. Когда он валил меня на землю, я чуть не задохнулась, и даже повалив, все боялся, что убегу. «Будешь сопротивляться, убью, шлюха!» — шипел он. А когда вставал, ширинка у него была в крови. Это потому, что он грубо обошелся со мной. «О, о!» — взвыл он. Испугался, видно. «Колготки подарю, юбку подарю!» — говорит. А сам плюет на ладонь и старается стереть кровь. И все время воет. «О, о!» Кровь никак не стиралась. И он, бессильно опустив руки, причитал без конца. «Потом, как заблажил, ты заявишь в полицию? Хочешь идти в полицию — иди. Я и вправду такое натворил!» И опять начал выть. «О, о!» Просто не верилось, что кто-то еще на белом свете может блажить таким голосом. Подожди 5 часов. Всего 5 часов. За это время я все улажу, а ты через 5 часов приходи в раздевалку, и мы там поговорим. Я заранее проберусь на спортивную площадку и открою тебе служебный вход».